Глава 19. В спальне теплый свет, приглушенный до минимума. Тяжело открыв глаза, с возникшим из ниоткуда волнением наблюдаю за нашими переплетенными телами. Я лежу, уткнувшись носом в крепкую мужскую грудь, в то время как Рус прижимает к себе. Его руки уверенно покоятся на моей бесстыжей талии. Легкая паника закрадывается в подкорку от осознания, что я в объятиях Руслана. Хочется выбраться, отстраниться и прикрыться. Но я сдерживаюсь, дабы не потревожить Князева. На первый взгляд он лежит расслабленно и выглядит спящим. Дыхание размеренное и ровное. Но смущает одна деталь. В мой живот отчетливо упирается его каменный друг. Понятия не имею, может ли быть эрекция у мужчины во сне. Или Руслан делает вид, что спит. Стараясь глубоко дышать, в первую очередь сосредотачиваюсь на своих ощущениях. Странно, но никакой боли нет. Низ живота слегка тянет, как при критических днях, но не более. А еще я до сих пор чувствую внутри себя влагу. Мне нужно в душ. Но как выбраться и не потревожить моего соседа? Кошмар. Лежу полностью обнаженная, прижатая к совершенно голому старшекурснику. Я ведь искренне считала, что ненавижу его с первого дня знакомства. А сейчас? Сейчас ненавижу? Подняв голову, смотрю на привлекательное лицо и отказываюсь верить в происходящее. Меня лишил девственности Руслан Князев. Ошалеть. Скажи мне кто-то об этом месяц назад, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Интересно, а кровь была? Получается, я стала женщиной? «Спишь?» В сонной тишине еле слышен мой опасливый шепот. «Нет». Звучит спокойный и размеренный голос в ответ. Честное слово, складывается ощущение, что сегодняшний Руслан совсем не Князев. Настолько он другой. Адекватный и понимающий, что не верится. Может быть, это его брат-близнец? «Извини меня. Я, наверное, больше испугалась». Закусываю губу, не смея взглянуть в его глаза. Я жду, что Руслан начнет подкалывать или говорить пошлости, высмеет меня, назвав трусихой. Но он снова удивляет. «Как чувствуешь себя?» Вздрагиваю от неожиданно теплого поцелуя на виске. «Не знаю, как-то странно». «Больно». Низкий баритон отдает внутри приятным волнением. «Вроде нет». «Хорошо». Еще один нежный поцелуй. Я попала в зазеркалье? Иначе не могу объяснить его странное поведение. Руслан тем временем ласково проводит по спине вдоль позвоночника, поглаживая. И в этом действии нет пошлого или соблазнительного подтекста. «Прости, малышка. Я охренеть как сильно и давно тебя хотел, что не смог вовремя остановиться». «Прости и ты меня, что оборвала момент. Хочу приподняться, чтобы наши лица были на одном уровне, но неловко замираю. Если сделаю это, то потрусь об его достоинство». «Правильно, Лиз. Лучше не двигайся от греха подальше». Хрипит над моей головой, выдохнув со свистом. Затаившись как мышка, мгновение практически не дышу. Руслан возбужден, не удовлетворен и боится не сдержаться. А я его тут провоцировать пытаюсь. Он, можно сказать, не давил на меня. Был заботлив и относительно нежен. Я раздраконила Князева до предела и лишила кайфа в самый ответственный момент. При том, что переспать предложила самостоятельно. А он даже не злится. Разве это можно назвать полноценным опытом? Нет. Из-за страха я нифига не поняла и нормально не почувствовала. Разревелась, как тряпка половая. Тьфу, трусиха. Вердикт неутешительный. К Демьяну я попаду все еще неопытной. Руслан не получил желаемого, а значит, с завтрашнего дня не отстанет. Сердце бросается вскачь от одной мысли, что нужно это исправить. Я раньше не была трусливой и стойко выдерживала трудности. Что сейчас изменилось? Не давая себе и малейшего шанса на отступление, робко приподнимаюсь на локте. Рус впивается в меня острым взглядом, но я достойно его выдерживаю. «Лиза». Видимо, хочет сказать, что играю с огнем, но я перебиваю. «Поцелуй меня, Руслан. «Хочу почувствовать твои губы снова». Произношу ту самую фразу из машины, нервно улыбнувшись. Щеки заливаются румянцем. «Господи! Не верится, что я произнесла это вслух. И тебя в себе». С минуту мы смотрим друг на друга, ничего не говоря. Мое дыхание замедляется, становясь более тяжелым, как и Руслана. Он испытывает меня. Пытается выцепить каждую эмоцию. Проверить, точно ли уверена в своих словах. В здравом ли уме. Не сдамся. Я выдержу все, что преподнесет эта ночь. Совру, если скажу, что не увидела заметную перемену в выражении лица Князева. В нем явно боролись две личности. И победила та, которая страстно меня желает. У Руслана словно срывает все предохранители. Лопается терпение, и на смену адекватному парню выходит наружу дикий зверь. Он ловко переворачивает меня на спину, подминая под себя. Не успеваю и пискнуть. Вот как быстро он действует. Как с цепи сорвался. Руслан целует меня ненасытно. Терзает губы, будто делает это в последний раз. Горячие ладони шарят по моему телу, ласкают, опьяняют властными движениями. Касаются каждого участка кожи, заставляя дрожать и жаждать большего. Я забываю, как дышать, растворяясь в моменте. В груди разрастается настоящий пожар, который потушить не сможет никто, кроме него. От одного только рычания над ухом возбуждение мощной лавиной приливает к самому чувствительному месту в теле. Как у него получилось настроить мое тело под себя? Заставить реагировать моментально? Отзываться на каждое прикосновение? Сгорать от стыда и одновременно возбуждения? Руслан нетерпеливо раздвигает мои дрожащие ноги, притягивая к себе ближе. Сейчас во мне нет и мизера стеснения. Он видел меня всю. Он был во мне. И он сделает это снова. Сейчас. Уверена. Хрипит, испепеляя меня. Мурашки ползут по позвоночнику от могучих ладоней, поглаживающих бедра. Да. Хочу доказать и себе, и ему, что смогу. Больше не испугаюсь и не отступлю. Чем я хуже других девушек? Чем я хуже опытной Кристины? Неосознанно вздрагиваю, почувствовав нечто твердое у входа. Но быстро себя успокаиваю. Я смогу. Смогу. Не прерывая зрительного контакта, он размазывает мою влагу и без предупреждения врывается одним резким толчком, выбивая из груди болезненный стон. Но на этот раз Руслан замирает. Не делает никаких толчков. Выжидает, считывая мое состояние. Наклонившись, стирает предательские слезы, осыпает лицо поцелуями и шепчет ласковые слова. «Меня всю распирает. Новые ощущения пугают. Кажется, что если он двинется, то разорвет всю». «Сейчас пройдет, маленькая». Слегка подается назад и вперед, а я вздрагиваю, прикрывая веки, чтобы успокоиться. «Твой запах сводит с ума». Хриплый мужской голос звучит на грани. «Мы оба в точке невозврата». То, как он хотел меня и добивался желаемого, вызывает в груди щекочущие чувства. А когда в подтверждение слов Руслан вдыхает запах моей кожи, понимаю, что готова на все, что угодно. Ему достаточно попросить. Твой запах сводит с ума. «Всем, кто проходит через твою постель, так говоришь?» Горько усмехаюсь, открыв глаза. «Почему эта мысль меня ранит? Причем с такой силой, что хочется вырвать себе душу, лишь бы не чувствовать ее. «Только тебе, Лиза». А я верю, как глупая и наивная дурочка. Верю, как и все девчонки, которых он разводит на секс. Верю, потому что хочу, чтобы это оказалось правдой. Рус начинает аккуратно двигаться, ловя мои вздохи и неотрывно наблюдая за состоянием. С каждым толчком напряженность в мышцах испаряется, а дыхание становится глубже. И вовсе не от боли. Новые чувства вводят в смятение, заставляют узнать новую версию себя. Взрослую. Женственную. Несмотря на понимание, что я одна из сотни, дикое желание прикоснуться к Руслану заставляет поднять ладонь, но замереть в нерешительности. Поняв мое желание без слов, он самостоятельно подносит вспотевшую ладошку к своей щеке, потеревшись о нее легкой щетиной. Рус. Мольба. Мольба о большем. И он снова понимает, о чем я прошу. Руслан толкается в меня активнее, сильнее, вырывая из груди сдавленные стоны. Пышные волосы разметались по подушке, наши вспотевшие тела соприкасаются, прилипая друг к другу. Я хнычу, не справляясь с наваждением. Слишком много новых чувств. Слишком много его. Руслан повсюду. Его запах, тело. Куда бы я ни взглянула. И это сводит с ума. «Моя, слышишь?» Властный голос над ухом вызывает трепет и усиливает стягивающую спираль внизу, там, где мы слились в единое целое. «Ты моя. Скажи это!» Настойчивое требование доводит до грани безумства. Язык не поворачивается сказать «нет», но я должна. Я не его. И не стану. Я чужая. В ожидании ответа Князеву срывает крышу. Он звереет, вколачиваясь в меня, заставляет вскрикивать и метаться по постели. Хочу, чтобы это поскорее закончилось и никогда не прекращалось. «Говори!» — чеканит по слогам, обхватив мою шею рукой. Легкое давление, слегка перекрывающее кислород и входящий жестким тараном член становится путем в преисподнюю. «Твоя!» — выкрикиваю, протяжно простонав. Тело выгибается дугой в его раскаленных руках, сотрясаясь от мощного оргазма. А дальше мозг отключается, отказываясь соображать. Минута, две, три, пять. Без понятия, сколько проходит времени, пока он терзает меня сладкой пыткой. «Не надо!» Еле выдавливаю из себя заплетающимся языком, более или менее начав соображать. «Выгни спинку». Руслан переворачивает меня, как безвольную куклу, поставив на четвереньки на самом краю кровати. Сам же становится ногами на пол, позади моей выпеченной пятой точки. Нужно сообразить, сказать, что эта поза — перебор, но не могу. У меня нет сил ни на что, кроме как подчиниться. И вот его руки разводят мои ягодицы, пальцы проходятся по промежности и плавно погружаются в складки. И так несколько раз. Под мое хныканье и его рычание. Эта сладкая пытка продолжается бесконечность. А затем он врывается в меня так, как требует его внутренний демон. Тот, который добивался с первого дня знакомства. Да, в какой-то степени я проиграла нашу битву. Оказалась такой же легко доступной, как все остальные. Но позже, когда я окажусь в постели с женихом, будущим мужем, что бы между нами ни происходило, я буду помнить сегодняшний пожар. То, как дрожат коленки, как отказывают держать ноги, как горло саднет от криков и стонов, как оно пересохло и хочется пить, как между ног все горит, как болит голова от того, что Рус наматывал волосы на кулак и тянул их. То, как я счастлива. Кажется, что эта ночь длится целую вечность. Ночь, где я познала взрослую жизнь рядом с ним. С Русланом. Не знаю, что будет завтра. Как говорила раньше, у нас есть здесь и сейчас. Без продолжения. Момент, где он берет меня нежно и страстно, грубо и ласково. Одно могу сказать точно. Если бы мой первый раз произошел с Демьяном, это был бы травмирующий и неприятный опыт, после которого иметь интимные отношения с мужчиной мне бы больше не захотелось. Шведов бы не послушал моих просьб, как Руслан. Не был бы нежен и терпелив. И я бы точно не получила в итоге неописуемое удовольствие. Теперь понятно, почему рядом с Князевым крутится столько девушек.